вот его друг, словно он по-прежнему рядом, опять направляет его, как будто подсказывает, что о его судьбе можно выяснить нечто важное, если заглянуть в Писание двух отцов церкви, чьи имена он записал здесь, словно ориентир. Надо бы раздобыть эти тексты, но где? Отец Нил устало побрел в ванную, наполнил стакан воды, бросил туда таблетку аспирина и замер в сосредоточенном размышлении. Три буквы, а за ними цифры – это шифры из классификатора DWI, обозначающие место, занимаемое данными книгами в библиотеке. Но в какой именно? Преимущество системы DWI в том, что она способна расширяться до бесконечности. Две последние цифры с большой вероятностью могли бы помочь отыскать нужную библиотеку среди сотен других. Если расспрашивать каждого библиотекаря в каждой библиотеке, он выпил аспирин. Искать книгу, исходя только из шифра DWI, все равно, что разыскивать машину в паркинге на 4000 мест, не зная ни места ее стоянки, ни марки, ни имени служителя, что дежурил на въезде, собственно, не зная даже, о каком паркинге идет речь. Он потер ладонями виски, боль нарастала быстрее, чем действовал аспирин. Три буквы после Оригена и Евсея дополнялись шестью цифрами. Это, стало быть, полный шифр, точное указание на место, занимаемое книгой на стеллаже. Но за тремя буквами, сопровождающими СЦВ «Тамплиеры», следовали только четыре цифры. Они указывали стеллаж, может быть, отдел данной библиотеки, но не точное расположение книги. СЦВ. Что это? Аббревиатура? Сокращенное название библиотеки? В какой части света ее искать? Теперь боль уже сжимала голову отца Нила, как пыточные тиски, мешая думать. Отец Андрей многие годы поддерживал, часто через интернет, связь с библиотекарями всей Европы. Если один из этих шифров принадлежал, скажем, Венской библиотеке, вряд ли имеет смысл попросить преподобного отца-настоятеля заказать ему обратный билет в Австрию. Он принял еще одну таблетку аспирина и вышел на плоскую крышу, откуда был виден весь квартал. Вдали виднелся высокий купол базилики святого Петра. Могила апостола находилась в песчанике Ватиканского холма, который в ту пору находился за городской чертой. Нерон велел построить на нем императорскую резиденцию и цирк. Это там, в году 67-м, были распяты тысячи христиан и евреев, между которыми ненависть правителя не видела разницы. Последние исследования раскрыли перед ним облик Петра с неожиданной стороны, как человека, подвластного гибельным порывам. Деяния апостолов свидетельствуют, что двое иерусалимских христиан, Анания и Сафира, пали от его руки. Убийство Иуды не более чем гипотеза, однако она опирается на многие факты и заслуживает внимания. Тем не менее, смерть, которую Петр принял в Риме, была мученической, и, как сказал Паскаль, «Я верю тем, кто умирает за свою веру». Петр был рожден честолюбивым, грубым, расчетливым, но, может быть, в свои последние мгновения он все же, наконец, стал истинным учеником Иисуса. Это нельзя доказать или опровергнуть, можно только надеяться. Петр, вероятно, был, подобно любому из нас, человеком двойственным, способным на самое доброе после самого дурного. Отцу Нилу только что сказали, что не следует доверять никому и ничему. Эта мысль была для него невыносима. Если над этим задуматься, то лучше просто уехать на первом же поезде, как и отец Андрей. Чтобы не потерять присутствие духа, он решил с головой уйти в работу. Жить в Риме, как в монастыре, столь же уединенно. Я буду искать, и я найду. Глава 44. Ватиканский холм, год 67. «Петр, если ты ничего не ешь, хотя бы попей!» Старик оттолкнул кувшин, который протягивал ему молодой человек, одетый в короткую тунику раба. Потом он сел, подложил себе под спину немного соломы и прислонился к кирпичной стене, выложенной согласно «Opus Reticulatum». Характерный для имперской эпохи способ класть слои кирпичей так, чтобы получался рисунок, напоминающий сетку или решетку. Его трясло. Пройдет несколько часов, и он будет распят. Потом его тело вместе с другими зальют смолой, а когда стемнеет, палачи подожгут эти живые факелы, которые нужны для спектакля, задуманного императором, чтобы потешить римский народ.